вы не смогли бы меня в этом убедить, если бы даже говорили всю ночь до самого утра. Это показывает, как человек может забить себе голову самой дикой мыслью, а потом цепляться за нее. Признаться, я и жить-то не хотел у Торов потому, что мне не нравилось, как повсюду шныряет этот косоглазый. Филу становилось все хуже и хуже с каждым днем. Вдруг мне показалось, что и я заболеваю. Я с перепугу пошел немедленно к врачу, но тот у меня ничего не нашел. Так что я и пошел себе по добру, по здорову. «И это вас излечило?» — спросил Мейсон. «Да, теперь все в порядке. У меня есть свой домик. Пусть не ахти какой, но я зато там полный хозяин. Сам себе готовлю еду, а на работу беру с собой завтрак. И вот что я вам скажу, мистер Мейсон. У меня нет привычки бросать его, где попало. Где любой человек может его развернуть и брызнуть на сэндвичи чем угодно. Нет, я не такой простачок. И теперь вы совершенно здоровы. Через 2 недели после того, как я туда перебрался, все мои хвори как рукой сняло. Но Фил продолжал болеть. Он так и не поправился. Уже совсем плох был. Что же сделал Камо, когда вы уехали? Проклятущий Япошка ничего не сказал. Он только смотрит на меня и помалкивает. Но я уверен, что он знает, что я думаю о нем. Только мне-то на это наплевать. Почему же теперь вы изменили свое мнение и больше не считаете, что это он отравил мистера Тора? Нет, садовник решительно закачал головой. Он босса не губил. Однако я продолжаю считать, что все же он отравил Фила и пытался отравить меня. Больше того, это несомненно, он отравил несчастного котенка. Да и Матильда получила свою порцию яда. Тут уж вы меня никак не уговорите и не убедите, что кому этого не делал. Ему меня не провести. Попомните мои слова. Он сначала проверяет, как действует яд. 10 лет назад он использовал Фила для такой проверки, а вчера котенка. Я-то некоторое время считал, что 10 лет назад он поднял руку на босса. Теперь мне совершенно ясно, что он охотился на меня. Но если вы считаете, что вашего брата отравили, почему вы не обратились в полицию и не... Пустой номер. Когда Фил умер, я спрашивал доктора про яд. Он просто поднял меня на смех. Сказал, что вот уже 5 лет Фил жил как бы взаймы. На одолженное время. А вот и больница, сказал Мейсон. Вы хотите пройти со мной и проверить, не оставили ли они там дежурить офицера? Я не хочу видеть никаких офицеров. Но все же есть небольшая надежда, что мы сумеем добраться до миссис Тор. Делла Стрит выразительно посмотрела на Мейсона. Я могу сама сбегать, шеф. Все разнюхать и... Нет. Мейсон покачал головой. Я как раз хотел взять с собой мистера Ланка. Повернувшись к садовнику, он пояснил. Я уже сегодня у нее разок побывал, понимаете? Да? А разве вы не говорили, что работаете на Джеральда Тора? Ну да, он мой клиент. Я работаю адвокатом. Мейсон открыл дверцу. Идемте, Ланг. Мы там живо управимся. Делла, ты не против обождать нас в машине? Она покачала головой, но на лбу у нее собрались морщинки, что означало ее обеспокоенность. Мейсон взял Ланка за локоть, и они вместе поднялись по каменным ступенькам крыльца. Пока они шли по длинному коридору мимо регистратуры и стола администратора, Мейсон сказал: «Лучше предоставьте мне вести переговоры. Но если я сделаю что-то не так, без стеснения подтолкните меня». «All right», — сказал Ланг.